Глава вторая, в которой Помпилио и Кира готовятся к путешествию, галаниты слетаются на Тирдан, Дюкри изучает карусель, Фелди слышит то, что не должен слышать, а Бабарский и Аксель завершают относительно честную сделку. Любой одиген – воин. Хороший или плохой, трусливый или безрассудный, бешено прущий напролом или предпочитающий бить в спину – неважно. Это неважно, ибо существует аксиома. Любой одиген – воин. И даже избрав гражданскую или научную карьеру, одиген все равно остается воином, хотя бы в душе. Он постоянно слышит бесконечные истории о славном прошлом своей семьи, а среди его друзей, родственников и знакомых полным-полно действующих офицеров. Он знает, что его могут вызвать на дуэль. Кодекс усложнился, но не был отменен, и умеет держать оружие. Потому что любой одиген – воин. Когда-то они были всадниками, несокрушимыми рыцарями, с головы до ног закованными в стальные латы, с легкостью выдерживающие удары стрел, мечей и даже копий. Когда-то они олицетворяли собой саму войну, и противостоять им на полях сражений могли только равные, столь же хорошо обученные и снаряженные воины. Когда-то один единственный рыцарь мог решить исход исторического сражения, обратив в бегство 500 пехотинцев, как это случилось в битве при Фенчинге, в результате которой на Андане сменилось 5 даров из 12. Но те времена давно канули в лету. Пушки и огнестрельное оружие изменили тактику боевых действий, и легендарные доспехи отправились на вечное хранение в арсеналы родовых замков. Бог полюбил большие батальоны, артиллерийские батареи и цеппели. Однако одигенам не давала покоя мысль, что огнестрельным оружием можно научиться владеть так, чтобы на поле вернулся король сражений, способный в одиночку одержать победу. И в мир явился Хоекунс. Высокое искусство достижения цели. Сложная, оттачиваемая в течение столетий, система жесточайших физических тренировок и философских воззрений, призванная сформировать идеального воина. Своей главной цели – создать бойца, способного в одиночку решить исход битвы, Хоекунс не добился и не мог добиться в эпоху пулеметов и бронетягов. Однако в ближнем бою, в перестрелках и дуэлях бомбальеро, так называли адептов высокого искусства, не было равных. Они действовали уверенно и хладнокровно. Они все видели и везде успевали. Они великолепно разбирались в алхимических смесях и могли составить патрон для любого выстрела, хоть на 10 метров, хоть на лигу. Они промахивались в одном случае из 100. И Помпилио Чезаре Фаха Дердагентур был одним из лучших. Был Бамбадао, величайшим мастером Хоекунса. Обладал титулом, который невозможно купить ни за какие деньги, потому что учителям Химмельсгартена, наверное, единственным во всем Герметиконе, было абсолютно плевать на происхождение и знатность ученика, на его золото и могущественных родственников. Они готовили воинов, и ни один одиген, ни заурядный владетель, ни сиятельный дар не смел им перечить или указывать, как себя вести. Помпилио никогда не рассказывал о проведенных в Химмельсгартене годах. Но, глядя на то, чему он научился, окружающие понимали, что в жизни капризного, привыкшего к роскоши одигена, были и кровавый пот, и кровавые мозоли. И он с честью выдержал такие испытания, которые многие сочли бы изощренными пытками. и продолжал изнурять себя тренировками, которым посвящал не менее 2 часов в день. «Теодор!» Дверь мгновенно распахнулась, и в гимнастический зал вошел Валентин с серебряным подносом, на котором стоял высокий хрустальный бокал. «Бодрящий коктейль, миссер!» «Ядреная прешпа! Сколько раз тебе повторять, что он не бодрит, а питает! Какая бодрость может появиться от этой дряни!» Потный Помпилио жадно выпил содержимое бокала. Жуткую, по мнению многих, смесь молока, яиц, сока, фруктов и злаков и вернул его на поднос. «Где Кира?» «Адира просила передать, что будет рада попить с вами чаю», — сообщил слуга. «Сколько у меня времени?» «Примерно час». «Насколько примерно?» «Час с четвертью, миссер». «Достаточно». После короткого размышления решил Дердагентур, бросив в угол мокрое от пота полотенце. «Достаточно для чего, миссер?» – поинтересовался Валентин. «Теодор, я в настроении сходить в арсенал и выбрать, в конце концов, оружие для предстоящего путешествия». «Прекрасная мысль, миссер!» – одобрил слуга, пристраивая поднос на ближайшую лавку, чтобы проследовать за хозяином. «А главное...» «Никакой философии», — продолжил Помпилио, направляясь по широкому коридору к лестнице. «Теодор, во время физических упражнений я пересмотрел свое утреннее мнение и считаю, что философские умозаключения, в пользе которых ты пытался меня убедить, есть признак душевной слабости и даже некоторого психического расстройства». «Настоящий муж должен быть суров и агрессивен». «Вне всяких сомнений, миссер», — не стал спорить Валентин. «Я такой?» «Прежде чем ответить, я хотел бы уточнить. Суровым и агрессивным вы желаете быть по отношению к кому?» «Мне кажется, или я действительно ощущаю в твоем вопросе скрытую иронию», — осведомился Помпилио, широким шагом двигаясь по коридору. «Я всего лишь желал дать максимально полный ответ, миссер». «Не нужно ничего усложнять, Теодор. Наши отношения должны оставаться четкими и понятными». «Да, миссер». «Я такой?» «Вне всяких сомнений, миссер». Помпилио остановился, ожидая, когда слуга откроет дверь в арсенал, и неожиданно произнес. «Я не был здесь 3 дня». «Да, миссер», — спокойно подтвердил Валентин. «А вчера я так и не добрался до Эллинга». «Да, миссер». «Потому что время, которое раньше отдавалось оружию и цепелю, теперь занимало Кира». «Это хорошо?» «Вы взрослый, умный человек, миссер, который всегда принимает правильные решения. И если вы не нашли времени на посещение Арсенала или Эллинга, значит, вы потратили его на нечто более важное». «Мы оба знаем, что я потратил время на Киру», — проворчал Помпилио. «Она...» И улыбнулся. Валентин выдержал паузу, а поняв, что хозяин не собирается продолжать, распахнул дверь в арсенал. Общеизвестно, что бомбальера безразлично, из чего стрелять, ведь они одинаково хорошо управляются и с охотничьим ружьем, и с пулеметом. Бомбальеро с легкостью определяют сильные и слабые стороны любого оружия. Всегда выбирают то, которое наилучшим образом подойдет для достижения цели. Но особенно трепетную любовь у них вызывают бомбады. Уникальное оружие высочайшего класса, изготовленное вручную, в единственном экземпляре. И всегда под конкретного владельца. Создавать оружие, которое Хоекунс официально признавал бомбадами, могли только лучшие мастера, доказавшие свое умение перед высшими адептами высокого искусства, после того, как представленное ими оружие долго и тщательно изучалось и пробовалось лучшими воинами Герметикона. Перед началом работы мастера обязательно встречались с заказавшим оружие бомбальера, досконально расспрашивали его о манере ведения боя, о задачах, которые он ставил перед бомбадой, изучали его анатомию и даже привычки. А после создавали оружие, которое в полном смысле слова становилось продолжением хозяина. Вес, балансировка, внешний вид – все подходило идеально. Бомбады изготавливались долго, стоили дорого, однако Помпилио был владельцем обширной и периодически пополняемой коллекции, которой не без основания гордился. Как правило, в путешествие он брал ее всю. Арсенал занимал на пытливом Амуше отдельное помещение. Однако на этот раз им предстояла необычная поездка, и Помпилио мог взять с собой ограниченное количество стволов. «Полагаю, не более 3 бомбат», – пробормотал Дердагентур, остановившись напротив стеклянных шкафов с оружием. И замолчал, очевидно представляя, что ждет его в путешествии. Со стороны могло показаться, что Помпилио не нуждается в советах. Однако Валентин хорошо знал свои обязанности и, выдержав короткую паузу, осведомился. «Если не ошибаюсь, мессер, вы собираетесь встретиться с Даром Дереком?» «Сначала мы отправимся на Верзи», — подтвердил Дердагентур. «Нам с Дереком нужно обсудить весьма важный вопрос». «Предполагается охота?» «Разумеется, Теодор. Мы ведь говорим о Дереке». «Вам известно, на кого предполагается охотиться?» — невозмутимо продолжил расспросы слуга. «Дерек скрывает. Говорит, что хочет сделать сюрприз. А значит, приготовил нечто действительно интересное». Помпилио усмехнулся. «Я совершенно уверен, что мы отправимся добывать калерданского пламура». «Интересная добыча, мессер». «И редкая». «Насколько я помню, речь идет об очень крупной кошке». «Это максимально близкое определение, Теодор», — подтвердил Помпилио. «Говорят, у пламура красивая шкура». «Очень красивая». «Хотите сделать из нее коврик перед камином?» «Ядреная пришпа!» «Извините, мессер, шутка получилась неудачной». Сказать, что Помпилио стрелял великолепно, означало просто промолчать. Он был бомбадао, а значит, намного выше самых лестных эпитетов. При этом охоту Дердагентур недолюбливал. Как и любой хищник, он убивал только по необходимости. А единственным трофеем, который Помпилио разрешил выставить на всеобщее обозрение, была лапа гигантской пришпы в кают-компании пытливого Амуша. Правда, того зверя Дердагентур убил не на охоте, а спасая себя и спутников от неминуемой гибели. «Но ты прав. Будет обидно повредить шкуру столь редкой добычи», — помолчав, произнес Помпилио. «То есть вы будете стрелять пламуру в глаз?» «Намекаешь на генерала Мо?» Дердагентур потер подбородок. «Рекомендую». Восьмизарядная бомбада калибра 7,62 прекрасно подходила для охоты на среднюю дичь и тем вызывала у Помпилио сомнения. «Пламур отличается необычайной живучестью». «В таком случае нужно взять острую жимолость». «Бомбаду калибром 11,5 миллиметров?» Помпилио покачал головой. «Самая легкая пуля жимолости оторвет пламуру голову, а это не то, чего бы мне хотелось». Он помолчал. «Пожалуй, возьму трактирщицу». «Прекрасный выбор, мессер. Я как раз хотел напомнить об этой девчушке». Официально 9-миллиметровая бомбада называлась «Трактирщица из Брздо», а создал ее великий бродяга из Листа, один из тех, чье имя внесено в пантеон Хоекунса. Как все произведения бродяги, капризная трактирщица требовала тщательного ухода, но отличалась поразительной во всех смыслах точностью. «Я почищу ее вечером», — произнес Помпилио, прикоснувшись к украшенному золотом ложу бомбады. «Обязательно напомни». «Да, мессер». Валентин чуть склонил голову. «Наши дальнейшие действия?» «После охоты мы точно заглянем в большой город. Насколько большой, миссер? Вильям Гофф, сферопорт Тердана. Валентин прищурился, припоминая известные ему сведения об этом городе, и негромко произнес. Если не ошибаюсь, терданская полиция славится хорошей подготовкой. Ты не ошибаешься, Теодор. Вы отправляетесь на Тердан под своим именем? Инкогнито. То есть необходимо оружие скрытого ношения? Именно. Близнецы? Я думал о них. 14-зарядные пистолеты мастера Бохарда бомбадами не считались, поскольку были магазинными, а Хоекунс еще не принял эту схему, иначе-то лишенными свойственного бомбадам изящества. Тем не менее, Помпилио любил близнецов за безупречное исполнение и большой боезапас. Часто использовал, однако сегодня был вынужден от них отказаться. Слишком громоздки. Зато обеспечивают великолепную плотность огня. Теодор, ты решил поведать мне характеристики моего оружия? Ни в коем случае, миссер, я лишь напоминаю. Я возьму улыбчивого Ре. Помпилио кивнул на револьвер, который сопровождал его едва ли не чаще близнецов. Он идеально подходит для прогулки по городу. А если вам понадобится нечто более серьезное? В этом случае на сцену выйдет хриплый Чарли. Неожиданное решение, миссер, пробормотал Валентин. Почему? Удивился Помпилио. Хриплый — весьма специфическое оружие. И если после города мы вернемся на открытое пространство... Я воспользуюсь трактирщицей, перебил слугу Дерда Агентур. Я об этом не подумал, миссер. Мы давно выяснили, что предусмотрительность не твой конек, Теодор. Я разрабатываю планы, а ты их исполняешь. Безусловно, миссер. И я думаю, что хриплый придется кстати. Не буду спорить, миссер. Именно так. Гладкоствольная бомбада хриплый Чарли мастера Болжимера получила название благодаря своеобразному, напоминающему громкий кашель звуку выстрела. Это был укороченный дробовик с барабаном на 4 каморы, каждая из которых предназначалась для удлиненного патрона калибра 18 мм. Хриплый Чарли был идеален в ближнем бою, поскольку мог сдуть с дороги 3-4 человек одним выстрелом, или вынести дубовую дверь, или пробить кирпичную стену. При этом его можно было с легкостью скрыть под плащом, а значит, незаметно пронести по улице. «Полагаю, этого будет достаточно», — подытожил Помпилио. «Теодор, позаботься о боеприпасах». «Какие именно, миссер?» «На все случаи жизни». «Понимаю. А я пойду приму душ». Дердагентур повернулся к двери. «Сколько времени у меня осталось?» «Чай будет подан через 20 минут». «Успею», — Помпилио помолчал. «Знаешь, Теодор, в последнее время я все чаще думаю о важности семейных ценностей и о том, как приятно, когда они есть». «Под семейными ценностями миссер подразумевает наличие в доме арсенала?» «Нет, Теодор, под семейными ценностями я подразумеваю наличие в доме жены». «Понимаю, миссер». «Даже мама не смогла бы заставить меня пить чай днем». «Еще лучше понимаю, миссер», — подтвердил Валентин, который прекрасно помнил неукротимый характер мамы, неукротимого Дерда Агентура. «Я очень рада, что ты согласился отложить дела и присоединиться ко мне», — улыбнулась Кира. «Надеюсь, я не отвлекла тебя от чего-то важного». «Нет», — кивнул головой Помпилио, наблюдая за разливающим чай Валентином. «Я просто подумала...» «Подожди секунду». Дердагентур подался вперед, накрыл ладонью руку жены и выразительно посмотрел на слугу. «Я могу идти, миссер?» «Да, Теодор, спасибо». «К вашим услугам, миссер». Валентин вышел из столовой, забрав с собой двух других слуг, и когда за ними закрылась дверь, Помпилио продолжил. «Мы... взрослые люди, и я, как мы оба знаем, чуть более взрослый, чем ты, лет на 10. К Кира улыбнулась, но прерывать мужа не стала. «У каждого из нас были свои привычки, и сейчас мы их меняем. Каждому из нас придется от чего-то отказаться. Каждому из нас придется с чем-то согласиться. Я очень рад, что ты придумываешь для нас новые правила. И чем бы я ни занимался, как бы ни был занят, я буду с удовольствием являться к тебе на чай». «Сейчас я, наверное, должна была сказать, что мне повезло с мужем», — очень тихо ответила Кира. «Но ты прекрасно знаешь, что именно так я и думаю». «Нам обоим повезло», — в тон девушке ответил Помпилио. Они помолчали, позволяя тишине отделить эту часть разговора, после чего вернулись к чаю. «Я хотела с тобой посоветоваться», — произнесла Кира, разглядывая выставленное печенье. «О чем?» — отозвался Помпилио, удивляясь отсутствию ветчины, горчицы и хлеба. «Сегодня утром, когда я проснулась одна...» Кира замолчала, ожидая реакции мужа. «От холода?» — невозмутимо осведомился Дердагентур. «Одна», — повторила рыжая. «Не хотел тебя будить». Кира многозначительно промолчала, и Помпилио понял, что придется извиниться. «Сегодня я поднялся намного раньше обычного». «Бессонница?» «Как раз наоборот. Прекрасно выспался». Он помолчал. «Когда настроение хорошее, силы восстанавливаются невероятно быстро». В карих глазах Киры вспыхнули лукавые огоньки, однако комментировать эти слова мужа рыжая не стала. Помолчала, после чего продолжила. «Так вот, проснувшись в одиночестве, я некоторое время оставалась в кровати, обдумывая, обижаться на тебя или нет, а затем поняла, что мы должны переделать спальню». Промычал Помпилио, который как раз откусил печенье. Прожевал, запил чаем и уточнил. «Другая мебель?» «Другая мебель, другое оформление стен, другое белье и надо будет убрать картины. Заменить их на зеркала. Я хочу больше зеркал». «Пусть будет больше зеркал». «Ты согласен?» – удивилась рыжая. «Да». Помпилио допил чай и вновь наполнил чашку. «А если я предложу перекрасить замок в какой-нибудь веселенький цвет?» – заинтересовалась Кира. «Перекрасим», – отозвался он, наполняя чашку жены. «Ты соглашаешься, потому что тебе нравятся мои идеи или чтобы от меня отвязаться?» Девушка задала вопрос шутливым тоном, но было видно, что неожиданная податливость мужа вызвала у нее сомнения. И потому Помпилио ответил серьезным тоном. «Если бы я хоть на секунду мог предположить, что ты способна потребовать перекрасить замок в какой-нибудь веселенький цвет, я бы ни за что на тебе не женился. Думаю, мы даже не встретились бы». «Как бы у нас получилось не встретиться?» – осведомилась Кира. «Я бы что-нибудь предпринял», – рассмеялся Дердагентур. «Я подумаю над твоими словами», – пообещала рыжая. «Надеюсь». Помпилио откинулся на спинку полукресла. «Как ты хочешь изменить спальню?» «Еще не знаю, но обещаю с тобой советоваться». «Приятно слышать». «Несмотря на то, что ты ничего мне не рассказываешь», — закончила Кира. «О чем?» — растерялся Помпилио. «Ни о чем». Он почесал бровь, всем своим видом демонстрируя полное непонимание. «Ты собрался в путешествие?» «Ах, это...» Дердагентур покачал головой. «Вчера мне прислали перспективные планы астрологического флота на ближайший год, и мы с базой изучили их». Помпилио помолчал. «Они собираются вернуться к исследованию туманности Берга». «Если не ошибаюсь, туманность находится в нашем секторе». «Да, верно». Он уже привык, что, говоря «наш», Кира подразумевает «лингийский», но ему было бесконечно приятно слышать это снова и снова. Тем более он чувствовал по тону жены, что, говоря «наш», Кира не играла. Она действительно так считала. Сколько планет в туманности? Не меньше 10. Вижу в твоих глазах охотничий азарт. Еще какой! Чего я не знаю, прищурилась рыжая, но через секунду догадалась. Ты сказал, они собираются вернуться к исследованию. Флот уже пытался изучать туманность? Да. И? Все с самого начала понимали, что задача поставлена сложная. Неспешно начал Помпилио, переводя взгляд на окно. Туманность находится далеко, на предельном для межзвездного прыжка расстоянии. А многие утверждают, что даже за пределом. Как бы там ни было, стабильной точки перехода на какую-либо из планет туманности пока не обнаружено. Однако 12 лет назад командор Дерман Дабер прыгнул, и никто до сих пор не знает, что побудило его так поступить. «Он погиб?» – спросила Кира. «Этого тоже никто не знает», – развел руками Помпилио. И только сейчас рыжая догадалась, о чем рассказывает муж. 13-я астрологическая экспедиция. Именно, кивнул Дердагентур. Самая загадочная и самая трагическая страница в истории астрологического флота. Разумеется, главным исследователем Герметикона доводилось терять корабли, но никогда до и никогда после они не несли столь страшные и необъяснимые потери. 9 мощных, полностью снаряженных цепелей, включая флагманский доминатор, прекрасно вооруженные и укомплектованные опытным экипажем. Спасатели тщательно прочесали Пеллеранию. Это ближайшая к туманности планета, но не нашли следов экспедиции. А через 3 месяца на Дерегону вывалился обломок цепеля, ободранный так, будто великан 2 дня волочил его по всем скалам Герметикона. Именно обломок. Из 9 баллонов гелий оставался в 2. Рулей нет, гондолы нет. Машинное отделение взорвано. Кузель отсутствует. Фактически на нем оставался только астринг, который астролог ухитрился запустить с помощью резервных батарей. Других членов экипажа, кроме астролога, на борту не оказалось. Помпилио выдержал паузу. Цепель опознали по надписи на носу. И Р. Пронырливый, 13-я экспедиция. К сожалению, астролог не смог вспомнить, что случилось после прыжка. И даже лучшие ведьмы Спорки не сумели вытащить из его головы информацию. Что стало с несчастным? «Некоторое время он провел в психиатрической лечебнице», — негромко ответил Дердагентур. «А потом?» «Потом...» По его губам скользнула тень улыбки. «Нет!» — тряхнула головой Кира. «Быть не может!» «Почему?» «Галилей?» «Я оказался единственным, кто не побоялся пойти с ним в пустоту». «Почему?» — вырвалось у рыжей. «Потому что она его отпустила», — спокойно ответил Помпилио. «А значит, Галилей приведет любой цепель на любую планету». Кира едва не выронила чашку. Вовремя опомнилась, сжала ручку, но чай расплескала. Однако не обратила на это внимания, полностью поглощенная разговором. «Ты серьезно?» «В том числе поэтому», — с прежним спокойствием подтвердил Дердагентур. «Но в первую очередь, потому что Галилей – лучший астролог из всех, кого я встречал. Однажды он провел в работающем астринге почти 40 минут, ожидая, когда уйдут знаки, и можно будет построить переход. И построил. Увел Амуш с Заграты». Еще одна пауза. «Никто не смог бы этого сделать, только Галилей». «Думаешь, он согласится вернуться в туманность?» «Посмотрим», — Помпилио тряхнул головой. «До туманности еще нужно добраться. И сейчас у нас другая цель». «Расследование», — догадалась Кира. «Расследование», — подтвердил Дердагентур. В результате недавних событий на Фархе в руки лингийцев попал уникальный, снабженный двумя астрингами цеппель. Об этом знали только Помпилио, его брат Антонио, остальные дары и несколько чинов лингийской тайной полиции. Строжайшая секретность объяснялась тем, что счастливый цехин, так называлось судно, умел сбивать с курса цеппели, направляя их к другим планетам. Но гораздо больше лингийцев заинтересовал сам факт переделанного астринга. Работать со стрелием, из которого была создана межзвездная машина, умели только на Герметиконе, на планете, которая открыла эту эпоху. И потеря монополии могла обернуться серьезными проблемами для всей цивилизации. О цехине было известно только одно. Огнедел пригнал его с Тирдана, но тайну его создания террорист унес в могилу. Дело требовало тщательного и тайного расследования. И Помпилио убедил даров, что справится. Пытливый Амуш надолго застрял в ремонтном доке, и деятельная натура Дердагентура не могла удовлетвориться только выходами в свет да беззаботными радостями семейной жизни. «И с чего планируешь начать?» – поинтересовалась Кира. «Уже начал», – ровным тоном ответил Помпилио. «Когда? Как?» Поразмыслив, я принял решение отправить на Тирдан несколько несвязанных между собой групп. «Уран посоветовал?» – невинно спросила Кира. Уран Дюкри считался лучшим следователем лингийской тайной полиции. Ему пророчили блестящую карьеру и адигенский титул. И пророчили вполне заслуженно. Кира имела возможность убедиться в ловкости и мастерстве Дюкри, сопровождавшего ее во время безрассудного путешествия на Тинигерию и вытащившего из лап похитителей. Уран знал о событиях на Фархе, из чего Рыжая сделала вывод, что он обязательно примет участие в расследовании. «Уран принял посильное участие в разработке плана», — не стал скрывать Помпилио. «Но для чего ты заострила на этом внимание?» «Не могу поверить, что ты ничего мне не сказал». «Мы проводим тайное расследование», — напомнил Дердагентур. «Секретное». «Еще скажи, что отправишься на Тирдан без меня». «Я обдумывал такую возможность». «Больше можешь не обдумывать». Несколько секунд Помпилио в упор смотрел на жену, после чего прежним спокойным тоном продолжил. «Я сказал, что обдумывал, но не сказал, как долго». «И как долго?» — осведомилась Кира. «Секунды три», — улыбнулся Дердагентур. «Одного я тебя не отпущу». «Знаю». «Хорошо». Рыжая помолчала, сделала маленький глоток чая и передернула плечиками. «Не могу поверить, что ты ничего мне не сказал». Воспитание не позволило Помпилио указать супруге, что эту фразу она уже произносила. «Кого ты отправил на Тирдан?» «В первой группе Уран, Галилей и Мерса». «Странный выбор». «Они отправились на счастливом цехине и постараются выйти на подлинных владельцев, объявив о том, что собираются продать цепель. Они не должны вызывать подозрений, поэтому Уран сыграет роль контрабандиста. У него получится, я проверял. А Мерса и Галилей будут Мерсой и Галилеем». «Не боишься отправлять на Тирдан цехин? Что будет, если мы его потеряем?» «Не потеряем», — обнадежил супругу Дердагентур. «Уран достаточно опытный человек». «Пожалуй, соглашусь». Кира подняла брови, показывая, что готова слушать продолжение, и Помпилио вернулся к рассказу. «Вторую группу составили Иха и Аксель. Они проведут параллельные расследования, а при необходимости Аксель поддержит отряд Урана». «А мы?» — спросила девушка. «Мы полетим на Тирдан?» «Обязательно», — пообещал Помпилио. «Но не сразу. По дороге заедем к Дереку». «Зачем?» «В первую очередь потому что мне нужно с ним переговорить. Во вторую, потому что все должны считать, что мы находимся на Верзе. Ты собираешься отправиться на Тирдан инкогнито? У Киры загорелись глаза. Да, подтвердил Дардагентур. Перед отъездом Мерса изготовил замечательный комплект документов, алхимические печати которых даже Уран не смог отличить от подлинных. Все офицеры пытливого Амуша были мастерами своего дела. Однако Кира пропустила это сообщение мимо ушей. «У нас будет настоящее тайное расследование с переодеванием?» «С переодеванием?» — поднял брови Дардагентур. «Не волнуйся, дорогой, это я беру на себя». «С переодеванием?» — с беспокойством повторил Помпилио. Но девушка не ответила. Она смотрела на мужа, пила остывший чай и улыбалась. «А мне нравятся межзвездные переходы. Не верить? Да плевать я хотел, верите вы или нет. Энди тоже не верит, говорит, что всех трясет в переходах. И если мне они нравятся, значит, нужно обратиться к врачу. Я попытался объяснить Энди, что многим из нас требуется вдумчивая помощь психиатра, но он не услышал и продолжил утверждать в записках, что нормальное состояние во время прыжка с планеты на планету – настороженность и страх. А я чувствую себя спокойно. Нет, я не Ямауда. Я такой же, как вы, и точно так же ловлю знаки пустоты, и если поймаю, могу погибнуть. Кстати, далеко не всякому Ямауде нравится прыгать с планеты на планету. И не все они идут в цепаре. Ведь корабли, случается, не выходят из пустоты. По самым разным причинам. Иногда их забирают знаки. Иногда ошибаются астрологи. Иногда... Хотите правду? Правда заключается в том, что никто достоверно не знает, почему цепари не выходят из пустоты. Потому что все, кто может рассказать о катастрофе, в пустоте и остаются, вместе с гибнущим цепелем. В истории Герметикона был только один случай счастливого спасения члена экипажа. Одного единственного члена экипажа. Но поскольку он потерял память, свидетель из него аховый. Пустота – это загадка. Но я отвлекся. Захотелось поговорить. Точнее, написать, я ведь не говорю, а пишу в дневнике, который придумал вести Энди, и который я довольно долго игнорировал. Энди надеется, что дневник поможет нам разобраться в происходящем и сблизиться. Но чем больше я читаю его заметки, тем сильнее убеждаюсь, что нет во всем Герметиконе более непохожих людей, чем мы. И его надежда, увы, безосновательна. Хотя, не скрою, я, наверное, хотел бы понять... Шесть следующих строк вымораны с использованием сильнодействующих алхимических средств. Но я опять отвлекся. Мне нравятся межзвездные переходы, потому что в них есть чарующее, невероятно страшное и захватывающее с головой пребывание между жизнью и смертью. Огонек наших душ робко пылает посреди гигантского, неподвластного никакому воображению пространства, защищенный от величайшего ничто лишь тонким корпусом цепеля. И ничем больше. Люди со страхом ждут появления знаков, а я решаю философский вопрос. Выйду я из пустоты или уже не вышел? То есть я уже мертв, еще не зная об этом, или все еще жив? И в этой невозможной двойственности кроется больший ужас, чем во всех знаках. И большее очарование, чем в самой сладкой любви. А иногда мне хочется остаться в пустоте, чтобы узнать, какова она настоящая. Пусть даже это будет стоить мне жизни. Из дневника Оливера Амерсы «Алхди». Пинком пустоты цепари называли удар неизвестной природы, который корабль обязательно получал перед выходом на планету. Цепь встряхивала, иногда едва заметно, иногда настолько сильно, что люди валились с ног и разрывало шпангоуты. Однако цепари пинку радовались. Он означал, что опасное путешествие окончено и можно расслабиться. Пинок был своеобразной финишной ленточкой. И первое, что видели пересекавшие ее путешественники, была сфера Шкуровича. Гигантский, выполненный из таинственного астрелия маяк, указывающий астрологам путь через триллионы лиг пустоты. Как правило, неподалеку от сферы располагалось здание вокзала. Это на Земле. А в небе над ней болтался вооруженный до зубов вижелан, медленный боевой цепель, представляющий собой ощетинившуюся пушками и пулеметами платформу. Вижеланы пребывали в постоянном напряжении, готовые открыть огонь по любому пришедшему цепелю. Вооруженная охрана была по карману далеко не каждой планете. В пограничных мирах ее и днем с огнем не сыскать. Но Тердан был миром развитым, цивилизованным, и его сферопорт защищал Вижелан самого высокого класса – Т. Круглая боевая платформа, расположенная под сигарой в форме бублика и способная мгновенно открыть огонь в любом направлении, независимо от того, где оказался вражеский цепель. И один только вид грозного сторожа заставлял пришедших цепарей вести себя предельно вежливо. Впрочем, Дюкри ругаться с аборигенами не собирался. «Торговое судно «Счастливый Цехин», — отчетливо произнес он в ответ на запрос диспетчера. «Флаг частный. Сферопорт приписки Куигард». «Это где?» — осведомился диспетчер. «Планета Хансея. Северный бисер», — тут же произнес Уран. «Я могу продолжить?» «Да, конечно». Дюкри кивнул с таким видом, будто Тердан мог его видеть, и поднес к глазам бумагу. «Диктую регистрационный номер». Переговоры с диспетчером никогда отнимали много времени. Но все эти минуты счастливый Цехин оставался неподвижным, компенсируя легкий боковой ветер двигателями. И оставался на мушке у Вижелана. Так требовали правила межзвездных полетов. «С каким грузом идете?» «Аширские ковры», — ответил Дюкри, бросив быстрый взгляд на Старпома. Тот кивнул. «И все?» — удивился диспетчер. «Это самое выгодное, что я смог найти, чтобы не идти порожником», — проворчал Уран. «У меня есть клиент на Тердане». «Стоянка С-8», — после паузы произнес диспетчер. «Не выходите из цепели до прибытия таможенной команды». «Разумеется, сеньор. Мы знаем правила». «А я знаю вас, приграничных проходимцев», — рассмеялся диспетчер. «У нас тут порядок». «Я знаю, сеньор». «Доводилось бывать?» «Доводилось слышать». «А сейчас увидишь». Посадочное поле на Тердане оказалось большим, не уступающим размерами сферопортом ожерелья и оживленным. За то небольшое время, что Цехин находился на планете, в Веремгов пришел еще один цепель, а три, загрузившись, покинули порт. При этом перемещения прошли и быстро, и аккуратно. Диспетчерская служба Веремгофа отработала идеально, и гигантские цепели расходились так, будто маневрировали в одиночестве. Даже Дюкри, далекий от нюансов управления цепелями, оценил слаженность работы, а Старпом не постеснялся отпустить восхищенные восклицания и обменялся с рулевым одобрительными взглядами. Цепарям Терденский сферопорт понравился. И таможенники впечатления не испортили. Они поднялись на борт через полчаса после того, как Цехин притянули к земле, и показали себя не меньшими профессионалами, чем диспетчеры. Таможенники прекрасно знали, что в столь огромной машине, как цепель, можно спрятать любой небольшой груз. Поэтому сосредоточились на проверке трюма, осмотрели машинное отделение и ушли, дав разрешение на разгрузку. Но таможенники были далеко не главной проверкой, которую предстояло пройти цепарем в любом сферопорту цивилизованных планет. Перед ними на борт счастливого Цехина поднялся медикус благочестивого братства доброй дочери, для встречи которого в главном коридоре цепеля выстроилась вся команда строго по списку, который медикус визировал и передавал пограничникам. И если с цепеля сходил неотмеченный в списке человек, самым легким наказанием для капитана становился запрет на посещение сферопорта. А могли и реквизировать цепель, прецеденты имелись. Эти драконовские меры были связаны со страшной памятью, которую оставил о себе Белый Мор, некогда выкосивший то ли половину, то ли две трети обитателей Герметикона. Именно тогда было создано благочестивое братство. И именно его медикусы при полной поддержке военных сумели обуздать пандемию. О Белом море не слышали уже несколько столетий, но братство по-прежнему обучало лучших медикусов Герметикона и тщательно следило за тем, чтобы болезни не путешествовали с планеты на планету. «Откуда идете?» «С Карли». «А на Карли откуда взялись?» «С Верзи». Дюкри помолчал. «В документах указан наш маршрут». «Может быть, я хотел услышать твой голос, Цепарь?» оборвал Урано-Медикус. И Дюкри проглотил все слова, которые почти вырвались наружу, потому что во власти братства было отправить счастливый Цехин в карантин на месяц-другой. А еще потому, что медикусов обучали распознавать болезни тысячами способов, и голос был одним из важнейших. «Всем стоять, не шевелясь!» Медикус медленно пошел вдоль застывших цепарей. «Вытяни руку, растопырь пальцы, держи ровно, скажи 19». «Что? Ты идиот? Не умеешь считать до 19?» 19. «Повтори. 19. На этот раз голос цепари не дрожал, и удовлетворенный медикус пошел дальше. «О, вот ты! Выйди на свет!» Дюкри перевел взгляд на Старпома и понял, что впервые видит его нервничающим. Цепари не любят проверок братства. Однако на этот раз все прошло хорошо. Ну, почти. «Сколько человек на борту?» – осведомился медикус, дойдя до конца строя. 16. «Я насчитал 15. Дюкри наклонился вперед, чтобы понять, кого не хватает. Старпом проделал то же самое, перекрыв Урану обзор. Однако разозлиться Дюкри не успел, поскольку раздался голос. «Вы еще не закончили?» И в коридор вышел Квадриго, как всегда не совсем понимающий, где пребывает. «В процессе», — пробормотал Старпом, выпрямляясь. «Уран, что за офицеров ты мне подсунул?» «Дай угадаю. Астролог?» — осведомился подошедший медикус. В ответ Галилей добродушно икнул и улыбнулся. «Вижу, ты не зря посещал университет, брат». «Брат Бенедикт». «Вижу, ты не зря посещал университет, брат Бенедикт». Старпом закатил глаза, показывая, что не виноват в скандале, который должен был последовать за словами Квадриги, но медикус, к изумлению присутствующих, отнесся к Галилею более чем снисходительно. «Трудный переход, Галилей! Трудный переход, Галилей! Легкий и потому неинтересный!» Квадриго вздохнул. «Обошелся вихелем. Настоящий астролог! Мой диагноз подтвержден лучшими психиатрами!» – кивнул Галилей. «И будь я проклят, если я не самый настоящий астролог во всем Герметиконе!» «Спорить не стану!» Медикус, не оборачиваясь, протянул помощнику руку. Тот вложил в нее визитную карточку, которую брат Бенедикт протянул Квадриге. «Это адрес лучшей местной ведьмы, Галилей. Она тебе необходима!» «Знаю!» Квадриго взял визитку и спрятал в карман. И после короткой паузы буркнул. «Спасибо, брат Бенедикт». И побрел вдоль строя. Медикус кивнул, помолчал и громко объявил. «Карантин не требуется!» А еще через 5 минут на борт поднялись таможенники. Визит директора-наблюдателя всемогущей компании всегда становился событием с большой буквы, независимо от уровня развития планеты. То есть понятно, что на мелких, едва заселенных мирах пограничья люди такого уровня могли оказаться исключительно по случаю, например, ради охоты на экзотического зверя. А вот на центральных планетах, хоть в ожерелье, хоть в развитых мирах вокруг, появление директора-наблюдателя вызывало ажиотаж. С директорами-наблюдателями не гнушались встречаться даже дары, не говоря уж о королях, президентах и прочих руководителях богатых и развитых планет. И поэтому первая встреча у прибывшего на Тердан директора-наблюдателя Бравурчика, которого Обедолов-Орбедолочек по-свойски звал клоуном, была запланирована самим Аристотелем Грау, маршалом Сената Тирдана, человеком, сосредоточившим в своих руках и законодательную, и исполнительную власть во всем скоплении. Аристотель Грау контролировал жизнь 8 планет, и пусть 5 из них с трудом достигли среднего уровня развития, больше напоминая миры пограничья, 3 остальные, особенно Тирдан, могли похвастаться весьма мощной экономикой. Но несмотря на то, что встреча считалась тайной, Аристотель не забыл оказать Галаниту положенные почести. Когда роскошная яхта директора-наблюдателя приземлилась в сферопорту, к ней сразу же подъехали 3 длинных черных автомобиля с зашторенными окнами, которые быстро, без единой задержки, об этом позаботились полицейские на мотоциклетах, доставили высокого гостя на принадлежащую Тирданскому министерству иностранных дел виллу, большой дом с колоннами на живописном речном берегу. Вилла предназначалась для размещения самых важных гостей, и на ее крыльце бравурчика ожидал Аристотель Грау. «Господин директор!» «Господин маршал!» Галаниты принципиально не использовали распространенные в Герметиконе обращения «сеньор», требуя, чтобы все вокруг называли их «господами». Сейчас, из вежливости, проявляя уважение потом, кто знает, что будет потом. И вполне возможно, что обращение к Галаниту «господин» будет нести в себе более глубокий смысл, чем сейчас. «Искренне рад вас видеть, господин директор!» «Взаимно, маршал, взаимно!» Свою давнюю кличку «Клоун» директор-наблюдатель Бравурчик получил за остроумие, умение пошутить и поддержать шутку. Нраву он был веселого, но только не на работе. Так что на Тирдан прибыл не забавный лицедей, а жесткий переговорщик, хоть и улыбчивый. «Как дорога!» «Я недолюбливаю межзвездные переходы», — не стал скрывать Галанит. «Мне не нравится видеть знаки». «Вы слишком прагматичны, чтобы поддаваться тому, чего не существует», — обронил Аристотель. «Почему вы так решили?» — поднял бровь клоун. «Разве нет?» «Пожалуй, вы правы, маршал», — поразмыслив, согласился Галанит, отметив про себя, что тирданский дикарь не столь прост, каким кажется, но недостаточно умен, чтобы скрыть свою наблюдательность. Аристотель Грау оказался неожиданно молод для того высокого поста, который занимал. Ему едва перевалило за 40, и выглядел он бодрым и свежим, скорее 30-летним, чем на свой возраст. Среднего роста, обычного сложения, блондин с аккуратным пробором на правую сторону. Что же касается 50-летнего клоуна, то он был невысок, некогда сух и подтянут, но со временем расплылся, став грузным, набрав изрядно лишнего веса, растерял волосы. Кудрявые седые космы оставались только на висках да затылке, был обладателем мясистого носа и толстых губ. Бравурчика даже в молодости не звали красавчиком, с чем он давно смирился. Но смирение не мешало ему ненавидеть симпатичных мужчин. За неспешным, ни к чему не обязывающим разговором они прошли в музыкальную гостиную и расположились в креслах напротив друг друга. «Прошу вас, розовое эфрианское и чумосский ананас», — радушно предложил Грау. «Вы прекрасно приготовились к встрече», — оценил Галанит, после того, как наполнивший бокалы слуга покинул гостиную. «Мы знаем пристрастия всех директоров-наблюдателей», — спокойно ответил маршал. «Вы, господин Бравурчик, очень важный гость». Аристотель мастерски выдержал коротенькую паузу. «Не думал, что вы лично прибудете в Велимгов для подписания простенькой пролонгации договора между нашими планетами». «Во-первых, не между планетами, а между Галанитской торговой организацией и Тирданским скоплением», — поправил маршал-клоун. «Во-вторых, планеты скопления богатеют, товарооборот растет, и я готов обсудить возможности расширения сотрудничества». «Расширение сотрудничества возможно только в том случае, если ваши цели изменились», — улыбнулся Грау. «Что вы имеете в виду?» «В прошлый раз ваши представители уделяли огромное внимание ввозу сырья», — мягко ответил маршал, добавляя в бокал галанита вина. «Как вы понимаете, нам это неинтересно. Мы развиваем промышленность и сами потребляем сырье. Расширения концессий не будет». «Я готовился услышать нечто подобное», — не стал скрывать бравурчик. «Ананасы, кстати, великолепные. Мы выращиваем их здесь. Они ничем не отличаются от чумосских. Но это, только не обижайтесь, несложно». Клоун чуть повысил голос, не позволяя себе перебить. «А вот автомобили, которые вы прислали за мной, производят впечатление». «Наша разработка и наше производство», — с гордостью кивнул Аристотель. «Заводы работают в 3 смены, но не успевают удовлетворять заказы. Мы поставляем автомобили, причем не только представительские, в 14 миров. Вы, вижу, патриот. Еще какой!» «Так получилось, что я легко нахожу общий язык с настоящими патриотами». «Что вы говорите?» — вежливо удивился Грау. «Они быстро понимают выгоду моих предложений». «Завтра у нас будет возможность проверить ваши слова». «Завтра», — улыбнулся клоун. «Завтра», — подтвердил Аристотель. Бравурчик не собирался принимать участие в официальных мероприятиях, так же, как Грау. Но они знали, что обязательно встретятся за плотно закрытыми дверями и будут отстаивать свои позиции. «Мы не покупаем чужие промышленные товары», – качнул головой клоун. «Мы можем построить у вас завод». «Для этого вам нужно нас крепко удивить. Товары, которые вы будете производить и продавать на Галане, должны превосходить местные, а это почти невозможно». «Почти!» Поднял палец маршал. «У нас имеются отличные разработки». «Я слышал, что вы крепко взялись за науку, Аристотель. Вы позволите вас так называть?» Грау поднял брови, но, не услышав продолжения «а меня называете шолокипиляром», промолчал. И клоун слегка сбился. Это был первый на его памяти случай, когда собеседник демонстративно отказался признавать себя младшим партнером. «Слышал, ваши научные достижения вызывают уважение даже на Герметиконе. И, наверное, не только ваши». «Что вы имеете в виду?» – насторожился Грау. «Вы не будете против, если я закурю?» – осведомился Галанит. «Прошу вас». Бравурчик извлек из внутреннего кармана пиджака футляр с 3 масванскими толстяками, обнюхал каждую сигару, выбрал одну, руководствуясь известными лишь ему критериями, раскурил и продолжил. «Не так давно на заштатной планете Фарха, которая находится в Южном Бисере, случился неприятный инцидент. Погиб директор фактории». Аристотель промолчал, глядя на собеседника в упор. Поняв, что не дождется даже лживого дипломатического сочувствия, клоун поджал губы и продолжил. «Такое, безусловно, случается. Однако обстоятельства гибели директора показались нам странными. Вы не слышали о той истории?» «К сожалению, нет», — ответил Аристотель, ярко продемонстрировав чудесное умение врать. «А должен был?» «Я просто спросил», — пожал плечами бравурчик. «В той истории принимал активное участие известный всем Помпилио Дердагентур. На Фархе он отыскал огнедело и, наконец-то, отомстил за смерть своей подружки». «Вот теперь я услышал нечто знакомое», — улыбнулся Грау. «Кажется, об этой истории писали в газетах?» «Именно так». «Но вы наверняка знаете о непростых отношениях Тердана с Адигенскими мирами. Мы не особенно интересуемся светской жизнью адигенов». И вновь мастерски выверенная пауза. «В отличие от вас. Если за врагами не присматривать, они преподнесут сюрприз», — спокойно ответил бравурчик. «А я не люблю сюрпризы еще больше, чем знаки». «Помпилио убил вашего директора?» «Там было сложное и запутанное противостояние», — медленно поведал Галанит. «Директор-спесирчик погиб, потому что неосмотрительно в него ввязался». «Можно только посочувствовать». Мы расследуем обстоятельства дела. С какой целью? Если мы не можем покарать убийцу сейчас, это не значит, что мы не покараем его при первом удобном случае, холодно произнес клоун. Никто не имеет права безнаказанно убивать Галанита. Эти правила компания насаждала везде, куда дотягивалась. Мстила за своих, вдалбливая в голову людей, что Галанитов трогать нельзя. Выводила своих людей из-под местной юрисдикции, требуя безусловного освобождения, независимо от тяжести преступления, обещая судить его по галанитским законам и на Галане. А если не получалось, нанимала лучших адвокатов или подкупала судей. Это была не злопамятность, а стиль, который приносил плоды. «Зачем вы рассказали мне эту историю?» – негромко осведомился Грау. «Дело в том, что расследование привело нас на Тердан». «Не понимаю». На этот раз Аристотель столь же блестяще сыграл растерянность. «Что привело вас на Тердан? Вы ведь сказали, что убийца известен». «Нас заинтересовал мотив убийства». «Разве вы не сказали, что директор оказался не в то время, не в том месте?» «Но почему он там оказался?» — с нажимом спросил Бравурчик. «Почему?» «Директор Спесирчик узнал о потрясающем научном открытии, которое было сделано, предположительно, на Тердане». «Вы меня совсем запутали», — обаятельно улыбнулся маршал. И, заметив, что первая бутылка опустела, позвонил в колокольчик, распорядившись принести еще одну и заменить тарелку с ананасами. «Вы уверяете, что директор маленькой фактории на провинциальной планете, расположенной почти через весь герметикон от нас, узнал о необычайном научном открытии, совершенном на Тердане?» «Не уверяю, а предполагаю», — спокойно возразил клоун. «Но при этом совершенно точно знаю, что изобретение было доставлено на Фарху с Тердана». «О чем идет речь?» «Этого мы пока не знаем». На сей раз Аристотелю не пришлось играть изумление. «Вы шутите?» «Мы продолжаем расследование», — буркнул Галанит. «И повторю, уверены в том, что изобретение было доставлено на Фарху с Тердана». «Звучит как сюжет увлекательного приключенческого романа». «Рад, что вы оценили». «Чего же вы хотите?» «Вы позволите нашим следователям провести расследование?» «Нет!» Тут же ответил Грау. «Это запрещено нашими законами». Директор-наблюдатель промолчал, с улыбкой глядя на собеседника, и Тердан догадался. «Они уже здесь!» «Они не делают ничего противозаконного. Просто задают вопросы. И мои слова об их присутствии в Виллемгофе – дань вежливости. Я заинтересован в заключении хорошего договора с Терданом и не хочу, чтобы какая-нибудь дурацкая мелочь испортила ваше отношение к Галане». Некоторое время Аристотель пристально смотрел на собеседника, после чего взялся за бокал и кивнул. «Одно условие. Ваши люди обязательно поделятся с нами результатами расследования». «Только в том случае, если выяснится, что изобретение было сделано на Тердане или гражданином Тердана». «Справедливо». «Мы договорились?» «Мы договорились». Мужчины обменялись крепким рукопожатием, и Грау поднялся на ноги. «А теперь прошу к столу. Нас ожидает ужин». «Никогда не понимал галанитов и, наверное, никогда не пойму», — возмущенно произнес Аристотель, когда его лимузин выехал на дорогу и помчался в сторону города. «Им, похоже, чувство прекрасного отрезают вместе с пуповиной. Этот губошлеп-бравурчик жевал фаршированную ублю с такой рожей, будто мы ему подали жареную сельмалиору с головой и хвостом. Казалось, его сейчас вырвет». «Может быть, директор-наблюдатель не любитель рыбы?» — осторожно предположил Элки Зорман. «Ты сам составлял его досье», — отрывисто напомнил Грау. «И уточнил, что бравурчик обожает именно фаршированную рыбу». «Возможно, мои осведомители напутали. или сознательно ввели меня в заблуждение. В остальном они не ошиблись. Или Галанит нарочно изображал отвращение, чтобы ввести нас в заблуждение, подал голос Онисим Купер. Зачем? Ему не понравилось, что мы знали о розовом вине и апельсинах. Ананасах, уточнил Элки. Неважно, отмахнулся Купер. Вполне вероятно, подумав, согласился маршал. Я зря упомянул эту деталь. Его спутники промолчали. Компанию Аристотелю составляли самые доверенные помощники. Люди, которым было дозволено подслушивать разговор с директором-наблюдателем. Люди, которые были готовы исполнить и исполняли любой приказ Грау, даже абсолютно незаконный. Оба они числились советниками маршала Сената. Только Элки Зорман контролировал внешнюю активность. В его ведении находилась военная разведка, армия и Министерство иностранных дел. А Анисим Купер обеспечивал внутреннюю безопасность, приглядывая за работой всех полицейских сил планеты и командовал прокурорской гвардией, политической полицией, безжалостно вычищающей из реальности противников режима. Все они были одногодками. Только Зорман учился с Аристотелем в элитном Вильямговском университете, а Купера Грау отыскал чуть позже, заметив подающего надежды детектива и возвысив его. «Но галаниты умны. Этого не отнять», — продолжил маршал. «Каким образом они узнали о нашем цеппеле?» «Они не узнали», — тихо ответил Зорман. «Они догадались, что имеют дело с очень важным и серьезным открытием, но понятия не имеют, зачем гонятся. Тем не менее, круги пошли по воде». «Зато теперь, Элки, мы точно знаем, почему ты не смог отыскать огнедела. Он прятался у спорки», — криво усмехнулся маршал. «А наш цепель? Галаниты, где лежу, пирога не успели. Точнее, успели, но неудачно», — пошутил Анисим. «Раз огнедела прикончил Помпилио, значит, цепель у адигенов. У лингийцев, если быть точным». Грау поморщился. «К сожалению, галаниты ищут не корабль, а тех, кто его изготовил». «И это лишь часть проблемы», — по-прежнему тихо произнес Элки. Он не любил ни громких фраз, ни громких голосов. «Уверен, адигены тоже задались этим вопросом». Потому что, когда первое изумление пройдет, новых владельцев таинственной машины обязательно заинтересует, кто научился работать со стрелием. «Но адигенов здесь нет, а галаниты есть», — буркнул Аристотель. «И мы поступим так», — он оглядел помощников. «Элки, ты продолжишь заниматься безопасностью лаборатории. Менять ничего не нужно, у нас отлично продуманная система безопасности. А своим обращением хитрый директор-наблюдатель в том числе хотел заставить нас нервничать и начать предпринимать лишние действия, в надежде, что мы совершим ошибку и выведем их на лабораторию». «Абсолютно согласен», — склонил голову Зорман. «Поэтому сиди ровно, если потребуется, помогай Анисиму». «Понял», — Элки покосился на коллегу. «Получишь все, что от меня понадобится». Купер молча кивнул. «Анисим, твоя задача — галанитские детективы». Теперь Грау смотрел на второго помощника. «Проверь списки инопланетников, прибывших в сфероопорт за последние 2 недели. Поставь на уши карусель. Напряги всех осведомителей, делай все, что умеешь, но чтобы к завтрашнему дню поименно знал всю галанитскую банду и не выпускал их из поля зрения». «Сделаю», — уверенно ответил Купер. «Если они в Вильямгофе, я найду их к утру». И все знали, что Анисим не хвастает. Раз пообещал, найдет. «Ну и главное, друзья!» Голос маршала стал запредельно холодным, а черные глаза заблестели яростным огнем. «Галаниты не должны добраться до лаборатории!» «А если доберутся?» Вопрос был важным, поскольку все слышали откровенный намек Бравурчика на то, что может ожидать убийц галанитов, любых галанитов. И Зорман с Купером хотели знать, как далеко готов зайти Грау. И узнали. «Если галаниты доберутся до лаборатории, вы их всех закопаете, — медленно ответил Аристотель. — И не расскажете мне, где.